Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Садитесь. Друзья, я первым проповедую не потому, что, чтобы кто-то не подумал, что меня теснят ваши братья, а так мне удобнее, исходя из моих личных планов. Вот, поэтому мы почитаем Слово Божие, порассуждаем и помолимся. А после еще будет собрание продолжаться, вот так, как это положено. Друзья, я прочитаю Евангелие от Матфея. Буду читать 6 глава, 31 стих. Друзья, прочитаю из 31 стиха только короткую фразу, которая будет выражать тему наших рассуждений. Не заботьтесь. Братья и сестры, заботиться – это плохо или хорошо? Если бы мы сейчас этот вопрос задали, не прочитав прежде место Писания, или если бы это было не на собрании, чтобы мы размышляли на эту тему без настороженности, то мы бы все дружно сказали, что заботиться – это очень хорошо. Иногда за человека говорят, какой заботливый, какой внимательный, какой аккуратный. Надо же, какой человек. Друзья, обычно говоря о том, что человек заботливый, обычно желают подчеркнуть положительные стороны его жизни. Друзья, Библия определенно говорит, не заботьтесь. И поэтому, исходя из того, что мы на 100% верим Библии, то мы можем сказать, что заботиться – это нехорошо. Или заботиться – это плохо. Хотя это противоречит, кажется, здравому смыслу. Как это так? Не заботиться. Человека, который не заботится, можно даже взять на замечание, который о чем-то не заботится. Братья и сестры, то, что здесь написано «не заботьтесь», это не просто случайность или ошибка переводчика. Фраза «не заботьтесь» только в Новом Завете встречается 10 раз. А это значит, она снова и снова подтверждается. И несколько раз «не заботьтесь» говорит лично Иисус Христос. Иногда «не заботьтесь» об этом пишут апостолы. Ну, например, апостол Павел точно так пишет «не заботьтесь». Даже полнее «не заботьтесь ни о чем». Как можно жить и ни о чем не заботиться? Разве можно так жить? Братья и сестры, есть мысль о том, что не нужно заботиться, она просто по-другому звучит. Ну, например, апостол Павел пишет, я хочу, чтобы вы были без забот. Почему же кажущееся противоречие здравого смысла с текстами Писания? Объясню, друзья. Ответ кроется в значении слова «заботиться». Заботиться – это значит переживать, иметь беспокойство о чем-либо. А слово «беспокойство» означает отсутствие покоя. Братья и сестры, скажите, Бог хочет, чтобы мы потеряли покой или нет? Не думаю. Бог хочет, чтобы мы обрели покой. Об этом говорят многочисленные тексты Писания. Например, Иисус Христос говорит, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». И в конце этой мысли «и найдете покой душам вашим». То есть Бог хочет, чтобы мы имели покой. Эта же мысль присутствует и в Ветхом Завете. «Сблизься же с Ним, и будешь спокоен, и через это придет к тебе добро». То есть мы находим, что Бог хочет человеку дать покой. Человеку, который покой не имеет. А забота и беспокойство – это одно и то же. То есть заботиться – это значит переживать, это значит беспокоиться. Это значит потерять покой, который мы могли иметь или, может быть, никогда не имели, потому что мы много заботимся. Братья и сестры, эта тема актуальна вот почему. Потому что сегодня очень многие люди, почти все, пребывают в заботах. Забота часто сопряжена с суетой, с очень высокой интенсивностью жизни. Особенно это ярко заметно здесь, в Америке, но это заметно и там, где проживаю я. То, что люди заботятся, отсюда жизнь становится кипучая, и они часто упускают важное. Братья и сестры, почему заботиться – это плохо? Друзья, заботиться – это плохо, потому что человек, который наполнен заботами, теряет способность видеть Бога. Я хочу на нескольких примерах подтвердить эту мысль. Друзья, Мария у гроба. Она видит ангела. Простите, не ангела. Она подумала, что это садовник. Она говорит: «Я ищу моего Господа и не знаю, где его положили. Его. Если ты его взял, то скажи, куда ты его положил?» Она лицом к лицу разговаривает с Иисусом Христом, и она его не узнает. Почему, братья и сестры? Мы скажем, наверное, были сумерки, и поэтому она его не узнала. Я вижу здесь нечто большее, друзья, потому что сердца женщин, которые пришли ко гробу рано, они были наполнены заботой. Что же за заботы были у них в сердце? Заботы начались еще несколько дней назад, в пятницу, когда Иисуса Христа сняли с креста и положили во гробе. То что сделали женщины в пятницу? Они приготовили ароматы и остались в покое по заповеди. То есть, друзья, они заранее уже позаботились о том, чтобы ароматы у них были приготовлены, потому что в субботу работать нельзя, а в воскресенье, ну я нашим языком разговариваю, друзья, они пойдут ко гробу, чтобы помазать тело Иисуса Христа. Скажите, хорошая забота или нет? Хорошая, кажется, забота, что женщины такие внимательные и все заранее продумали. И вот они идут ко гробу рано и рассуждают, кто отвалит нам камень от двери гроба. Братья и сестры, заботой наполнено их сердце, кто отвалит нам камень от двери гроба. Братья и сестры, когда сердце наполнено заботами, тогда человек перестает видеть Бога. Два ученика идут в Эммаус. И между собой рассуждают о событиях, которые произошли недавно. Их сердца наполнены заботой и переживанием. Братья и сестры, определенно скажу, что Богу это не очень нравилось. Их сердца наполнены заботами, к ним подходит Иисус Христос и идет с ними и беседует. И они его не узнают. Почему же они его не узнают? Мы скажем, глаза были удержаны. Чем или кем? Братья и сестры, глаза были удержаны неверием. Потому что неверие и заботы, они идут вот так вот близко. И они не узнают Иисуса Христа. Он с ними беседует. Они идут на протяжении определенного отрезка времени. И они Иисуса Христа не узнают. Это еще раз подтверждение того, что забота мешает человеку видеть Бога. И переживания тоже. Я еще одно подтверждение, друзья. Эти мои мысли связаны с прошлой проповедью, когда я был у вас последний раз. Ученики ловят рыбу. Их сердца наполнены заботой. Какая забота в их сердце? Во-первых, нужно кормить семьи. Во-вторых, рыбы нету, рыба не ловится. Они всю ночь ловили и ничего не поймали. На берегу появляется Иисус Христос, они его не узнают. Почему они его не узнают? Не написано, что здесь глаза их были удержаны. Они его не узнают, потому что сердце их наполнено заботой. И вот знакомый голос: «Дети, есть ли у вас какая-то пища?» Они слышат знакомый голос, не узнают. Не узнают. Нет у нас пищи. Ну, закиньте сеть по правую сторону лодки и поймайте. Они его не узнают. Потому что в сердце забота. И только тогда, когда они вытаскивают сеть, наполненную большими рыбами, Иоанн говорит: это Господь. Вот момент, когда они его узнали. Братья и сестры, момент, когда Мария узнала Господа, Мария, Невозможно не узнать. Человек незнакомый не должен знать мое имя. Здесь только нам встрепенулось Равуни. Когда Иисус преломил хлеб в Эммаузе, тогда они его только узнали. Когда они вытащили сеть, наполненную большими рыбами, тогда они его только узнали. Братья и сестры, я хочу отметить, что в нашей практической жизни, когда наше сердце наполнено беспокойством и заботами, мы перестаем видеть Бога. Написано, а Он недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем. Каждый день мы встречаться должны с Богом, узнавать Его почерк в нашей жизни, узнавать Его голос, и мы не узнаем, если мы чем-то озабочены. Братья и сестры, вторая мысль. Забота заглушает Слово Божие. Я хочу наше внимание обратить на притчу о сеятеле. Вы помните, на какую почву сначала упало зерно? Вот я и у детей даже хочу спросить. Вот поднимите руку, дети, кто помнит притчу о сеятеле? А? Никто не помнит. А молодежь где сидит? Везде. Братья и сестры, первая почва, отмечена в этой притче, семя упало при дороге. Птицы налетели и поклевали семя то. Скажите, а кто такие птицы? Я понимаю, друзья, это бесовские духи разные. Они украдывают слово уже тут в собрании. Вторая почва, это почва каменистая. Упало семя на каменистую почву, и произросло сначала, но как влаги было мало, солнце вышло, и семя, и ростки засохли. Третья почва, семя упало в терния, терния выросло и заглушило семя то. Братья и сестры, что такое терния? Терния – это заботы житейские и обольщение богатством, и заботы житейские, и заботы житейские семя заглушают. Братья и сестры, как быстро заглушают? Бывает, заглушают уже здесь, когда человек сидит и о чем-то заботится и переживает. Ну, о чем-нибудь, что ему надо, скажем, ну, завтра делать, и на поэтмен успеть, и куда-то на учебу или на работу. Или он сидит, беспокоится, что на завтра нету денег, а детей надо кормить. Или заботится, что дети плохо учатся, двойки. И вот сидит человек бедный и переживает. Скажите, Слово Божие будет в его сердце проникать? Да нет. Заботы житейские тут же уже заглушают это семя. Тут же заглушают. Другой вариант. Человек слушал, проповедь ему понравилась, он запомнил. Пришел домой, наступил понедельник и... С раннего утра у него началась кипучая жизнь, наполненная заботами. Везде надо успеть, и туда, и сюда, и все. От Слова Божия и следа не остается, и следа не остается. И спросил этого человека через 2 дня, что было вчера на собрании, ничего не помнит. Потому что терния выросла и заглушила семя то. Братья и сестры, один пример из Библии. Иисус Христос в Вифании. 2 женщины, Марфа и Мария. Мария сидит, слушает проповедь, а Марфа что делает? А Марфа готовит обед. Скажите, хорошо ли поступает Марфа? Тоже надо. Братья и сестры, я не хочу вопросы с подвохами задавать. Марфа делала, ну я понимаю, хорошо. Мы 1/2 года назад насчет Марфы уже говорили, что Марфа поступала хорошо. Ну Мария поступала лучше. Но я сейчас не об этом. Друзья, Марфа поступала хорошо, но одна деталь отрицательная, потому что написано, Марфа же заботилась о большом угощении. То есть она не просто накрывала стол. Я, например, положительно отношусь, когда сестры столы накрывают. Но она заботилась о большом угощении. То есть в ее сердце было переживание. Как бы хорошо получилось, как бы накрыто было красиво, как бы, чтобы всем хватило, ведь их было 13 человек, как бы, что, а вдруг не хватит? И вот она бедно переживает. Но еще одна забота добавилась, что Мария, ну, по-другому, сказать, бездельничает. Да, она сидит, слушает, но в глазах Марфы она бездельничает. Ну, как не стыдно. И вот она переживает. Друзья, это была двойная забота. Забота об угощении и беспокойство о том, что Мария не помогает. Как вы думаете, Марфа Слово Божие слушала или нет? Вот когда у нас бывает праздник жатвы, нам сестры говорят, братья, а вы вот поставьте радио туда, где мы картошку чистим. Ну, мы так стараемся, шнуры, все такое поставим, они чистят и слушают. И я знаю, что получается. Получается, ну почему бы Марфе так не делать? Вот она стол накрывает, рядом Христос и слушает. Она слушает или нет? Нет, она не слушает, потому что она заботится. Это вещи несовместимые. Одновременно заботиться и одновременно слушать Слово Божье. Это вещи несовместимые. Она не слышит. Наконец происходит прорыв. Прорыв волны негодования не на Марию, на Иисуса Христа. Учитель, или тебе нужды нет, что Мария одну меня оставила служить. Братья и сестры, вот что делает забота. Она выветривает слово. Заботы не дают слушать. Заботы заглушают слово в нашей жизни. Братья и сестры, я эту мысль могу подтвердить. Иисус Христос ученикам сказал, в третий день воскресну. Говорил или нет? Говорил. Об этом знали и женщины. Но забота заглушила слово то. Они на третий день могли бы идти ко гробу, радостные, счастливые. Мы сейчас придем. Иисуса Христа там встретим. Он сегодня воскреснуть обещал. Если Он еще не воскрес, мы будем сидеть возле пещеры и будем ожидать, когда Он воскреснет. Вот как могло быть. Но они идут ко гробу и думают, кто отвалит нам камень от двери гроба? Забота заглушила слово, которое Христос им сказал. Ученики идут в Эммаус. Они забыли совершенно, что сегодня он должен воскреснуть. Хотя намек уже поступил. Женщины, пришедшие к гробу рано, они сказали, что нету его во гробе. И ангелы сказали, что он воскрес. Братья и сестры, у них как будто склероз. Они не помнят то, что Христос сказал, что я в третий день воскресну. Ученики сидят в комнате. Они в переживании и страхе. Двери позакрывали. Окна позакрывали, неверие. Братья и сестры, это неверие. Прочитайте 16 главу Евангелия от Марка, там несколько раз написано, не поверили, не поверили, не поверили, не поверили. Все они не поверили. Забота заглушает Слово Божье. Братья и сестры, поэтому и ловля рыбы, поэтому неверие в то, что Бог благословит и поможет, и все прочее. Это забота. Это забота. Братья и сестры, для того, чтобы Слово Божие проникало в глубину нашего сердца и производило там работу, надо избавиться от забот. Как это написано? «Выйдем к Нему за стан». Что такое «выйти к Нему за стан»? Отделиться от всех забот и от всех переживаний. Для того, чтобы сосредоточить себя на слушании Слова Божия, сидя вот здесь, нужно быть за станом в своем сердце. Посмотрите, друзья, в Евангелии от Луки, в первых главах, кажется, это третья глава, написано так, что при первосвященниках Анне и Каиафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. То есть Бог с Иоанном, крестителем, заговорил, когда он был в пустыне. В пустыне там какие заботы, братья и сестры? Там нету дома, нету жены, нету детей. Прислушивайся к тому, что Бог говорит. Христианин, в жизни которого отсутствует пустыня, этот человек голос Божий не понимает. Этот человек Слово Божие не помещает в свое сердце. Этот человек по жизни неверующий, по статусу. И по членству в церкви он христианин, но по жизни он неверующий. Тот, у которого в жизни отсутствует пустыня. Это значит, человек всегда в стане. У него всегда переживания, у него всегда забота. Забота заглушает Слово Божье. Братья и сестры, И третья мысль. Заботы не обеспечивают успех, как нам это кажется. Нам кажется, что если я буду много заботиться, то у меня будет успех хороший. Если я буду много заботиться, у меня будет хороший дом, у меня будет хорошая машина, дети будут сытые, накормленные, красивые, хорошо одетые, и все будет хорошо в самом лучшем виде. Братья и сестры, мы глубоко ошибаемся. Забота не обеспечивает успех. Христос сказал, заботясь, можете ли себе прибавить росту хотя бы на один локоть? Братья и сестры, маленький человек, ну по жизни маленький, вот так вот, ну знаете как, плохой рост у него. Скажем, ему 35 лет, а у него рост 150. Он очень сильно переживает по этому поводу, очень сильно заботится. И что-то хотел бы сделать, братья и сестры, добавить себе росту на один локоть? 180 сантиметров, у него получится или нет? Нет. На один сантиметр не пробавишь себе росту своими заботами. Написано, один волос не сможешь сделать белым или черным, если будешь заботиться. Не сможешь сделать. Хотя современные христиане говорят, не только один волос, всю голову перекрасим, и получится хорошо. Нет. Одна сестра, я нашел крашеную сестру. Вот слушай, спрашивай, сестра, у тебя, наверное, волосы перекрашены. Да ты что, брат, я же христианка. А я смотрю, у нее от корней седина сплошная, уже на пол сантиметра выросла, а здесь волосы красные. Друзья, нет, не изменишь цвет волоса, даже одну штуку в голове не изменишь. Заботами своими. Забота не производит успех совершенно. Ученики вот такую рыбешку не поймали за всю ночь. А заботились они очень сильно и переживали очень сильно. Даже плохенькую рыбешку не поймали. Заботы не решают наших проблем. Не решают. Поэтому, братья и сестры, если человек понимает эту истину, то его жизнь будет намного ярче. Потому что наши бытовые проблемы решаются участием Бога в нашей жизни. Но если мы наполнены заботами, Бог с нами сотрудничать не будет. Ты заботливый, ну действуй, может быть, у тебя получится. Я приведу один пример. Был такой человек, звали его Исаак. Написано, Исаак поселился в Гераре. И посеял в тот год ячмень и собрал урожай во 100 крат. Это невероятно большой урожай. Собрал урожай во 100 крат. Почему он собрал урожай во 100 крат? Потому что заботился очень сильно. Нет, написано, ибо так благословил его Господь. Я представляю, друзья, если бы Исаак очень сильно переживал и каждый день выходил и смотрел, ну как же тут растет мой ячмень? Ой, плохо растет, надо же. Посмотрел, солнце светит, жара стоит. Ай-яй-яй, что же теперь делать? А насосов нету и распылителей нету, как это сейчас. Сейчас и в полном переживании. Нет, ничего ты не поможешь своими заботами. Бог благословил и урожай во 100 крат. Братья и сестры, в нашей жизни, наверное, тоже такие случаи бывали, когда мы сильно переживали, очень сильно беспокоились, и никакого результата от наших забот и переживаний не было. Как избавиться от забот? Я думаю, напрасно я потратил время, если не скажу, как избавиться от забот. Очень просто. Написано, все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. То есть, братья и сестры, встал на колени и скажи, Господь, ты видишь все мои переживания, ты видишь все мое беспокойство, я уже от этого устал или я устала. Пожалуйста, возьми по твоему слову мои заботы на себя. У тебя это лучше получится. Братья и сестры, и поверить, что Бог тебя услышал. Написано, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Вот сейчас хор пел какой-то псалом, я уже забыл. Отметил только, что там вот о мире сказано, что Бог мир дает в сердце человека, мир, который превыше всякого ума. Это когда среди множества проблем можно успокоиться. Неужели это правда, братья? Неужели среди множества проблем можно успокоиться? Можно. Потому что Бог, реальный Бог в нашей жизни. Встань на колени и помолись. Он скажет только слово. Закиньте сеть по правую сторону. Братья и сестры, ну сколько минут ушло на то, чтобы закинуть сеть по правую сторону? Ну, может быть, минут 20. Ну, пусть 40 минут. И вытащили рыбы столько, что не надо уже рыбу ловить. Уже достаточно. А может, и эта рыба была не нужна. Они выходят на берег, костер горит, и рыба уже есть. Все. Бог заботы решает очень быстро и очень легко. И очень легко. Поэтому, братья и сестры, пусть Господь нас благословит и научит так жить. Я признаюсь, у меня тоже так не всегда получается. Я только стремлюсь к этому, чтобы беспокойство, переживания, помолиться и успокоиться в Боге. Иногда получается, и удивляюсь, что столько проблем, а на сердце мирно и спокойно. И потом удивляемся, как Бог легко эти проблемы, эти вопросы решает, потому что Он печется. То есть, слово «печется», друзья, в нем есть мысль переживания или беспокойства, друзья, но это Божья сторона. Это Божья сторона. У Бога вопросы наших проблем, связанные с ними, они решаются просто. Поэтому, братья и сестры, праздники Пасхи скоро закончатся. Будет праздник Троицы, тематика поменяется, проповедники будут о Духе Святом месяц проповедовать, а может быть и больше. Друзья, но хочу, чтобы вот это слово, оно легло сегодня на наше сердце. Потому что тема, о которой мы сейчас говорим, это актуальнейшая тема современного человека и даже христианина. И пусть благословит Бог вас и меня, чтобы мы с вами научились не заботиться. Аминь.